Глава 27. В зале сначала повисла тишина. Гости переглядывались и перешептывались. Похоже, никто не ожидал такого выбора. Потом Ричард взял Оливию за руку и развернул ко всем. «Господа и дамы, представляю вам леди Оливию, оказавшую мне честь и ответившую согласием на мое предложение», — громко произнес он, не сводя с Лив взгляда. Потом понизил голос и переспросил с едва заметным беспокойством. «Ведь так, Лив?» Она прерывисто вздохнула, ее глаза от волнения стали еще больше, и девушка ответила совсем тихо. «Да». Агата решила помочь сестре и первая поспешила подойти и обнять. «Поздравляю, дорогая», — шепнула она на ухо с улыбкой, бросив на Ричарда взгляд. «Видишь, как все сложилось хорошо». Оливия же зажмурилась, ее сердце колотилось часто-часто, и волнение щекотало изнутри мягкими крылышками. «Ой, Агатка, я не ожидала, что все так выйдет, честно». В голосе Лив слышались восторг и легкая нервозность. «Что он при всех это сделает?» Негромко рассмеявшись, Агата отстранилась и внимательно посмотрела на сестру. «Он принц, Лив», — мягко произнесла она. «Привыкай, ты часто будешь на виду у всех». Потом, конечно, и остальные справились с удивлением от неожиданного выбора их правителя. Ричарда и Оливию окружили, поздравляя и желая поближе познакомиться с будущей королевой. Агата отошла в сторону, с улыбкой наблюдая за сестрой издалека. Она старалась спрятать волнение, только держалась поближе к Ричарду. Деннер встал рядом с ней, отпив глоток вина из бокала. «Ты не сильно удивилась, когда Дик это сделал?» — заметил он, покосившись на Агату. «Мы же вместе были в лесу сновидений», — с улыбкой ответила Смирнова-старшая. «И я знаю, что приснилось там Лив». Ответить герцог не успел. Замер, его взгляд стал отсутствующим на несколько мгновений, а на лице отразилось напряжение. Агата насторожилась. «Что случилось?» – переспросила она, нахмурившись, в груди кольнула от нехорошего предчувствия. «Возмущение в охранном контуре», – отрывисто бросил Дэн, поставил бокал на поднос проходившего мимо слуги и повернулся к Агате. «Я быстро проверю и вернусь», – он взял ее ладони в свои и по очереди поцеловал, не сводя с нее взгляда. «Не скучай, ладно?» «Иди», – Агата коротко вздохнула, – «я все понимаю». Деннер быстрым шагом направился к выходу из зала, а Смирнова-старшая подошла к Ричарду. Оливия в это время принимала поздравления от Аргис. «Сам кольцо делал?» — с улыбкой уточнила она, посмотрев на принца. «Конечно», — он кивнул. «А Дэн куда ушел?» — Ричард бросил взгляд вслед другу. «Что-то там с охранным контуром. Пошел проверить». Агата пожала плечами. «Сказал, скоро вернется». Снова заиграла музыка. Ричард оглянулся на Оливию, но ту уже пригласил придворный маг, и принц протянул руку Агате. «Потанцуем?» Она не имела ничего против и позволила вывести себя на паркет. «Ну вот, мое дело можно считать завершенным», — весело произнесла Агата, следуя фигурам танца. «Я надеюсь, ты еще останешься? Уже как мой друг, просто в гостях». Ричард проводил взглядом Оливию и ее партнера. «Лив, надо немного освоиться здесь». «Останусь, пока», — легко согласилась Агата. Тем более они с Дэном не говорили еще о будущем, и она не представляла, где же в результате будет жить. И с кем. «Ей хорошо будет, обещаю», — негромко, а серьезно произнес Ричард. «Я позабочусь об Оливии». «Спасибо», — она улыбнулась уголком губ. «Лив, пора привыкать жить отдельно от меня», — добавила Агата, и в ее голосе послышалась легкая грусть. «Все-таки она уже взрослая девушка». Они помолчали, потом Ричард осторожно спросил. «Могу я задать личный вопрос?» «М-м-м», — Агата подняла брови. «У вас с Деннером все хорошо?» Чуть замявшись, поинтересовался принц. Девушка повела плечом, скользнув рассеянным взглядом по гостям. «Мы не обсуждали будущее наших отношений, если ты об этом», — отозвалась Агата. «Но, думаю, тебе Дэн скажет больше, чем мне», — с лукавой улыбкой усмехнулась она. «Вы же с ним давние друзья». «Если захочет поделиться», — поправил Ричард и тоже улыбнулся. «Мы не лезем друг другу в душу, если кто-то не хочет откровенничать», — пояснил он. Музыка закончилась, Дик поблагодарил Агату за танец и поспешил к Оливии. Старшая сестра отошла к окну, изредка кивая и улыбаясь знакомым, и нетерпеливо постукивая ногой по паркету. Взгляд Агаты то и дело возвращался к дверям зала, проверяя, не вернулся ли Деннер, но его не было. Она смирила беспокойство, зашевелившееся в глубине души, и не поддалась порыву пойти искать. Заблудится еще или, не дай бог, помешает Дэну работать. «Леди Агата», — раздался рядом почтенный голос, и она, вздрогнув, посмотрела на склонившегося перед ней слугу. «Да, это я», — утвердительно произнесла она. «Мне поручено передать, что его светлость, герцог Дакорса, ждет вас в парке, недалеко от выхода», — договорил лакей и выпрямился. Волнение Агаты разом улеглось, на губах появилась легкая улыбка. «Да, спасибо», — кивнула девушка и поспешила к выходу. «Вот хитрый. Наверняка никакого возмущения контура не было, а Дэн просто придумал предлог сбежать с приема после официальной части, зная, что Ричард не обидится, занятый Оливией. Ну и наверняка Дик в курсе, что его друг не очень любит подобные мероприятия». Усмехнувшись, Агата покачала головой, проходя мимо парадных гостиных и салонов, в которых постепенно становилось все меньше людей. Собственно, она ничего не имела против провести остаток этого вечера не среди малознакомых людей, а рядом с Дэном. Легко сбежав с лестницы, придерживая подол платья, чтобы не споткнуться, Агата спустилась на первый этаж и вышла в парк, вдохнув свежий, напоенный ароматами зелени и цветов воздух. На небе еще оставались полоски лилового и темно-оранжевого цвета, а с другой стороны небо уже наливалось бархатной чернотой с искрами звезд. Агата, улыбнувшись, полюбовалась немного красотой, потом пошла по дорожке, вглядываясь вперед. Иногда раздавался приглушенный смех других любителей вечерних прогулок. Долетали голоса и музыка из открытых окон дворца, а Агата шла дальше, высматривая Деннера. Дорожка свернула, а потом еще раз. Смирнова на всякий случай негромко позвала. «Дэн, ты здесь?» Заблудиться или пройти мимо Агата не боялась. На ней шпильки герцога, значит, он почувствует, где именно она находится. Вздохнув, она присела на ближайшую скамейку с резным деревянным сиденьем и спинкой. Откинулась и прикрыла глаза, собираясь дождаться Дэна здесь. Он уже должен почувствовать, что Агата в парке. Некоторое время ничего не происходило. Потом ей послышался шорох шагов, и она встрепенулась, выпрямившись и посмотрев в ту сторону. «Дэннер!» — снова позвала Агата. А в следующий момент позади раздалось шуршание. Она успела обернуться через плечо и заметить метнувшуюся тень. Дальше затылок взорвался болью. Агата негромко вскрикнула, и последнее, что слышала, прежде чем потерять сознание, смутно знакомый тихий шепот. «Прости». Чуть ранее, во дворце. Дэн не ожидал, что в разгар праздника охранный контур дворца среагирует на применение магии, и довольно сильно. На простую иллюзию, которой вовсю пользовались дамы, чтобы выглядеть безупречно, он бы так не отозвался. Самое малое, кто-то пытался разжечь костер с помощью огня. С некоторым сожалением, оставив Агату, Деннер поспешил к месту возмущения. Оно оказалось в парке, в его дальней части, почти около ограды. Может, какой-нибудь гость пытался впечатлить даму, позабыв, что во дворце строгое ограничение на применение магии. Или кто-то с улицы слишком близко подошел, решил прикурить, вот контур и сработал. Деннер спешил поскорее разобраться с этим делом и вернуться к Агате. Станцевать с ней пару раз, еще раз поздравить Ричарда, а потом... На губах Дэна появилась мягкая мечтательная улыбка. Взгляд на несколько мгновений стал отсутствующим. Он приготовил в своих покоях поздний ужин, решив, что это будет достойным завершением вечера. И пусть Агата сама решает, останется ли у него или уйдет к себе. Хотя что-то Деннеру подсказывало, не уйдет. Свернув в очередной раз, герцог остановился. Он пришел к месту, откуда поступил сигнал, и с недоумением огляделся. Никого вокруг, только шелест ветерка в кустах нарушал тишину. Дэн нахмурился, и тут его взгляд упал на лежавший на земле предмет. Оплавленное кольцо без камня, только с пустым креплением под него. И вокруг мелкий гравий покрывала копоть. Дэн присел, осторожно коснулся предмета и отдернул палец. Он был горячим, и в нем чувствовались отголоски магии. «Огненный артефакт, значит», — пробормотал Деннер, осторожно взял остатки украшения через платок и сунул в карман. После чего выпрямился, настороженно осмотрелся, пытаясь понять, что за умник устроил тут подобную нелепую диверсию. Однако в следующий момент все мысли о нарушителе спокойствия вылетели у него из головы, потому что от маячка на Агате пришел сигнал тревоги. Деннер задохнулся от беспокойства, резко обернулся. Сигнал шел почему-то из парка, а не из дворца. «Что она тут делала? Да еще так далеко от него!» Герцог сорвался с места с колотящимся сердцем, прислушиваясь к ощущениям и стараясь не поддаваться отчаянию. Маячок передвигался, удалялся от него, и Дэн прибавил скорости, досадуя на слишком плотную и высокую изгородь по бокам дорожки, которую не перепрыгнуть и не проломиться сквозь нее. Когда он выскочил на дорожку недалеко от площадки с летунами, то успел лишь увидеть взмывший в темное небо силуэт, и маячок находился именно там. «Агата!» Ничуть не заботясь, что его могут услышать, Деннер рванул к стоянке, запрыгнул в летун и коснулся кристалла, через несколько мгновений оказавшись в воздухе, и даже успел пролететь немного. Потом сквозь панику пробился здравый смысл. Вокруг уже стемнело окончательно, и в паре метров ничего не видно. Оружия у Деннера с собой, конечно, не было, и как остановить летун в воздухе, когда в нем драгоценная пассажирка, возможно, без сознания, это еще большой вопрос. Герцог остановил аппарат, скрипя зубами и сверля взглядом темноту впереди, утешая себя тем, что сигнал не пропадал, хотя и удалялся, но оставался ровным и стабильным. А поняв, куда именно направляется таинственный похититель, Деннер смачно выругался и резко бросил летун к стоянке. Что ж, он будет готов вылететь ранним утром, как только рассветет, полностью собранный и готовый к любым неожиданностям. Лететь до княжества несколько часов на хорошей скорости, и завтра к обеду Агата будет уже во дворце. Стиснув зубы и запретив себе думать, что с ней что-то случится, Деннер бегом поспешил обратно, не собираясь портить Ричарду и Оливии праздник дурными известиями. Пусть отдыхают и веселятся, он все сделает сам. И когда вернет свою леди-колючку, приложит все усилия, чтобы подобного не повторилось. У Дэна на этот счет имелось лишь одно соображение, как это сделать. Зайдя во дворец, Деннер направился не к себе, а в личное хранилище, отобрать все, что сможет пригодиться при вызволении Агаты. На следующее утро замок в княжестве Ридгер. Окончательно пришла в себя или проснулась Агата уже утром, когда в окна заглядывали золотистые лучи солнца. Воспоминания о прошедшей ночи складывались в обрывке смутных голосов, ощущение тупой пульсирующей боли в голове, неясные картинки того, как ее куда-то несут. Потом вроде как раздевают. Ей казалось, это просто сон, но когда Агата открыла глаза и увидела над собой балдахин, а вокруг совершенно незнакомая комната, имеющая с ее спальней во дворце совсем мало общего, то поняла, что нет, не сон. Кто-то, кто знал, что на нее не действуют зелья и порошки, выбрал единственный верный, но болезненный способ добраться до нее, сильно стукнул по затылку. А потом утомленный организм предпочел просто отключиться. Агата пошевелилась и тут же поморщилась, затылок все так же ныл. Она приподнялась и осторожно коснулась пострадавшей части головы, обнаружив там приличную шишку. Тихо зашипев, Смирнова отдернула руку, обратив внимание, что на ней длинная ночная сорочка с рукавами и воротом на завязках. Кровать поражала своими размерами, сама спальня была круглой. Стены украшали искусно вышитые гобелены. Большой камин прикрывала ширма, у двери стоял внушительных размеров шкаф. Рядом с кроватью туалетный столик, и на нем стакан с какой-то мутной жидкостью и заколки из прически Агаты, в том числе и шпилька Деннера. Два стрельчатых окна выходили на улицу, одно из них было приоткрыто, впуская прохладный свежий воздух. На полу лежала шкура какого-то пушистого зверя серого цвета, и его размеры впечатляли. У окна стояло кресло, на котором аккуратно висело то самое платье, в котором Агата пришла на вечер к Ричарду. «Так, ладно», — пробормотала она и медленно села, стараясь не делать резких движений. В висках слегка кольнуло, но больше организм никак не отреагировал. Агата откинула одеяло и спустила ноги, решив подробнее осмотреться и понять, куда же ее занесло. Точнее, как раз последнее она подозревала, вспомнив, что слышала перед тем, как потерять сознание. Кому еще, кроме князя Ридгера, могло понадобиться ее красть? Страха у Агаты не было, постоять за себя она могла, а по шпильке Деннер определит, куда ее увезли. Вряд ли Горват решится всерьез на насилие, но даже в этом случае ему придется связать Агату, ибо драться без оружия она тоже умела. А поить у князя тем более не выйдет. В своих заданиях Смирнова попадала в переделки и посерьезнее. Первым делом она проверила дверь и выяснила, что та ожидаемо заперта. Причем с внутренней стороны замочной скважины не наблюдалось. «Да не больно-то и хотелось», — буркнула Агата и дернула плечом. Потом подошла к окну и выглянула. Да, она находилась в замке. Внизу виднелся внутренний двор с аркой ворот и поднятой решеткой. За ней мост, и сразу начиналась одна из улиц города. Дальше простирались черепичные крыши. Впереди просматривалась зеленая долина Миронии. А высунувшись чуть дальше, Агата смогла увидеть заснеженные пики гор и гораздо ближе, чем из дворца. Коротко вздохнув, она поежилась и прикрыла окно. Все же здесь было прохладнее, чем в теплом Архельме. Агата обхватила себя руками, прошлась по комнате, зарывшись пальцами в теплый пушистый мех, потом уставилась на дверь в некотором раздражении. «Обо мне забыли, что ли?» — вполголоса произнесла она и поджала губы. «Что за грубость? Ударить по голове, притащить черт знает куда и оставить одной?» Словно в ответ на ее тираду в замке послышался скрежет, и дверь распахнулась. Однако, к некоторому разочарованию Агаты, за ней оказалась молоденькая служанка в сером платье с передником и подносом, на котором стоял чайник и чашка. «Ой, вы уже пришли в себя!» — радостно воскликнула девушка, увидев Агату, и улыбнулась. «Я сообщу милорду!» И прежде чем Смирнова успела хоть что-то спросить, дверь снова закрылась на ключ. Пленница закатила глаза, фыркнула и посмотрела на платье. Рубашка из теплой мягкой фланели грела лучше, чем тонкая материя наряда. Но встречать князя Ридгера в ночной сорочке Агате не хотелось. Решившись, она быстро скинула ночнушку и переоделась в платье, порадовавшись, что застежка в нем находилась сбоку, как в большинстве одежды в ее гардеробе. Скрутив из волос небрежный пучок и воткнув в него несколько заколок, в том числе и шпильку Деннера, Агата устроилась в кресле, готовая к разговору с хозяином замка. Дверь открылась почти сразу, и на пороге появился Горват собственной персоной. «Агата, зачем вы встали? Вам лучше оставаться в постели», с искренним беспокойством произнес он, шагнув в спальню и не сводя со Смирновой взгляда. «Спасибо, я чувствую себя хорошо», — вежливо ответила Агата, настороженно наблюдая за ним. «Потрудитесь объяснить, какого черта я делаю здесь?» — в лоб спросила она и, заметив, что Горват сделал еще несколько шагов к ней, подняла перед собой ладонь. «И будьте любезны, оставайтесь там, где стоите, мне так будет спокойнее». «Поверьте, я не желаю вам зла», — он не прислушался и подошел еще ближе. «Мои намерения самые искренние». «Они в любом случае не совпадают с моими», — отрезала Агата, резко встала и отошла за спинку кресла, невольно сжав ее пальцами. «Долго вы собираетесь держать меня здесь?» — она поджала губы. «В этой комнате? Не очень». Горват улыбнулся, и Смирновой не понравилось выражение предвкушения, которое появилось в его взгляде. «Агата, я люблю вас. Пусть это, возможно, и звучит для вас странно, мы ведь едва знакомы, но это так, я собираюсь сделать вас своей женой. Вы достойны лучшего, чем стать просто любовницей. Все уже готово к церемонии, осталось только примерить платье, чтобы портниха подогнала его как следует. Сейчас вы позавтракаете». «Нет», — перебила его Агата, наконец справившись с растерянностью и изумлением после первых слов князя. «Никаких портних, никаких свадеб и никаких платьев», — твердо заявила она. «Замуж за вас я не хочу ни при каких обстоятельствах, князь, и вам лучше отпустить меня», — Агата посмотрела ему в глаза. «А поить или как-то по-иному повлиять на меня вы не сможете». «Я уже понял», — теперь не дал договорить ей князь, ничуть не впечатленный ее словами. «Но это не изменит моего решения. Я женюсь на вас, Агата, и вы станете моей женой. Уверяю, я буду самым заботливым и любящим супругом. Вы ни в чем не будете нуждаться, я готов выполнить любое ваше желание». «Почти любое», — тут же поправился он и в следующий момент, воспользовавшись тем, что Агата слегка отвлеклась на его речь, считая, что кресло между ними достаточная защита, наклонился вперед и ловко ухватил за кисть. Смирнова успела только издать возмущенный возглас и дернуть руку, но князь держал крепко, и в мгновение ока на ее пальце оказалось кольцо с матовым черным камнем. Агата даже не успела сжать кулак, так быстро все произошло, да и не ожидала она от князя подобных действий, рассчитывала, что Горват, наоборот, попробует подобраться к ней совсем близко. «Ну вот и хорошо», — князь как-то сразу расслабился, отпустил ее руку и отошел от кресла, окинув Агату довольным взглядом. «А теперь подойди ко мне, дорогая, будь умницей», — подозрительно ласковым голосом произнес Горват и... Агата с ужасом поняла, что подчиняется. То ли артефакт на ее пальце был сильнее оберега Ливии, то ли в нем крылась какая-то хитрая магия, но тело, не подчиняясь больше хозяйке, послушно сделала шаг из-за кресла, потом еще один и подошло к князю. Агата могла только посылать ему гневные взгляды, даже нахмуриться не получалось. Интересно, а вот говорить она тоже по команде будет? «Что за дрянь вы нацепили на меня?» Прошипела до нельзя разозленная Смирнова и обрадовалась, что хоть дара речи проклятая штуковина на пальце не лишила. «О, чрезвычайно полезная вещь!» Он непринужденно улыбнулся и взял ее за руку, погладив пальцы. Агата внутренне передернулась, но не могла сделать совершенно ничего, только стоять и послушно позволять Горваду прикасаться к себе. «Это родовой артефакт с даркерином. Камень блокирует всю чужеродную магию, кроме той, которая заключена в кольце», — любезно пояснил князь и поднес безвольную ладонь Агаты к губам, не сводя с нее блестящих глаз. «Не знаю, что тебя защищало, но теперь это не действует. Пока кольцо на тебе, моя дорогая леди». «И двигаться самостоятельно ты не сможешь, только выполнять то, что тебе скажут. Так, сейчас принесут завтрак, поешь, выпьешь лекарство, а потом придет портниха». Горват усадил ее в кресло, заботливым жестом поправил прядь, и его губы коснулись щеки Агаты. «Будь хорошей девочкой, все уже готово, и как только портниха закончит, я зайду за тобой». Он выпрямился, а Смирнова мысленно показала ему язык. Мысленно, потому что рот повиновался ей исключительно для говорения, но эмоции выражать она не могла. Это ужасно злило. Первоначальный страх прошел. Агата не сомневалась, что Деннер успеет вовремя. И теперь осталось только дождаться его, не позволив Горваду осуществить свои намерения раньше. Однако едва князь вышел, Агата вдруг похолодела, вспомнив о шпильке. Она ведь на ней, а кольцо блокирует магию. Дэн может не почувствовать маячок. Смирнова сглотнула, усилием воли загнав панику поглубже, и приказала себе не дергаться раньше времени. Что-нибудь придумает. Ведь всего лишь надо подойти к окну, высунуться и посильнее тряхнуть головой. Агата помнила, что под окнами ее спальни, двумя этажами ниже, виднелась крыша какой-то пристройки. Если шпилька упадет туда, то Дэннер сможет догадаться, где пленница. Вряд ли у кольца широкий радиус действия. Агата глубоко вздохнула, заставив себя успокоиться, и уставилась на дверь. Ей обещали завтрак, кажется. Желудок отозвался согласным урчанием, и словно в ответ в спальню вошла давешняя служанка с широким подносом и тарелками на нем. «Еще раз доброе утро. Мне сказали, вы будете завтракать», — жизнерадостно прощебетала служанка. Агата даже не стала пытаться заговорить с ней и что-то выведать, если не может двигаться без посторонней помощи, к чему бесполезные разговоры. Пока горничная расставляла тарелки, в спальне снова появился Горват, развалился на кровати с ленивой улыбкой, поглядывая на Агату, и когда служанка вышла, негромко произнес: «Приятного аппетита, дорогая моя! Ешь на здоровье!» Агата мысленно пожелала ему провалиться сквозь землю и молча взялась за вилку. Силы ей не помешают, надо готовиться ко всему на случай непредвиденных обстоятельств. Во дворце покои Деннера. Дэн в последний раз проверил, все ли взял, и решительно направился к выходу из комнаты. За окном вставало солнце, во дворе царила тишина, и к облегчению герцога ни Оливия, ни Ричард не примчались к нему с известием, что Агата пропала. До Корса не сдержал кривой усмешки. Наверняка подумали, что Агата сейчас у него, и решили не тревожить и не мешать. Вот и славно, если все получится, никто из них даже не узнает, что она отсутствовала во дворце целую ночь. А князь он лично набьет морду так, что тот заречется смотреть на чужих женщин еще очень долго. Не полагаясь полностью на магию, Деннер надел тонкую кольчугу во избежание случайностей, засунул за пояс парочку кинжалов, хотя в душе надеялся, что не придется пробиваться с боем к своей любимой женщине. Осознав, как именно подумал о богате, замер на мгновение, взявшись за ручку двери и уставившись перед собой невидящим взглядом, потом тряхнул головой и вышел из своих покоев. Какая разница, какие у него к Агате чувства, если все равно он не собирается оставлять ее в лапах Ридгера, а по возвращении вообще постарается все время быть рядом с ней. Выйдя из дворца, Деннер поспешил к площадке летунов. Проверив маячок, сигнал по-прежнему уводил в сторону гор, к княжеству. Подняв самолетик в воздух, герцог сразу перевел его на максимальную скорость и понесся к городу, где Говард посмел держать Агату. «И помоги князю духе, если он успеет причинить вред ей больше, чем уже есть». За это, кстати, тоже ответит. Дорога до предгорий, в которых располагалось княжество, заняла часа два, и когда Деннер подлетал к стенам города, солнце уже поднялось над горизонтом довольно высоко. Во избежание неприятностей, Дэн при подлете набросил на себя и летун отвод глаз, чтобы не нарваться на шальную стрелу, и поглядывал на массивный браслет с крупным кристаллом. Артефакт реагировал на любую опасную магию вокруг, и до сих пор Деннер ни разу им не пользовался. Украшение лежало как сувенир, привезенный из очередного их с Диком путешествия. В городе герцог снизился, насколько это было возможно, чуть ли не задевая брюхом печные трубы, включил самую маленькую скорость и потихоньку продвигался к возвышавшемуся на холме замку. Невидимая нить от маячка вела прямо туда, подтверждая подозрения Деннера, кто похитил его леди-колючку. В городе царило странное оживление. Жители выглядели нарядно, и улицы тоже украшали флаги, фонарики и кое-где даже цветы, наверняка специально привезенные с границ княжества, где было теплее, чем здесь. Возможно, местный праздник, но у Дэна зашевелились нехорошие подозрения, что это как-то связано с похищением Агаты. И как именно, он предпочитал не думать, чтобы не дать волю эмоциям. Сейчас главное спасти ее, а потом уже все остальное. Конечно, вход в замок охранялся. И что Деннеру совсем не понравилось, туда широким потоком вливалась местная знать, одетая как для торжества. «Что тут происходит?» Едва слышно пробормотал себе под нос Дэн, зависнув за широкой трубой одной из крыш и внимательно наблюдая. Маячок указывал на одну из башен внутри двора, и герцог уже видел несколько окон довольно высоко, догадываясь, что именно там, скорее всего, находится Агата. К радости Деннера браслет-определитель вредной магии на руке молчал. Значит, князь не стал выставлять охранный контур. Видимо, понадеявшись, что к моменту, когда во дворце догадаются, где Агата, спасать ее будет уже поздно. До Корса был почти уверен, Горваду будет мало сделать девушку своей любовницей, ведь приворот не прошел. А если тут еще и изначальная симпатия наложилась, то Агату следовало выдергивать оттуда как можно скорее. Кивнув своим мыслям, Деннер осторожно вывел летун из-за трубы, к отводу глаз добавив еще и невидимость. В этом помог зачарованный кулон. Правда, хватить ее должно было где-то минут на 20, не больше. Потом артефакт разрядится. Но этого Дэну вполне достаточно, чтобы спасти любимую. Однако едва он подлетел к крыше пристройки, как вдруг маячок пропал, как будто его и не было. А как только обеспокоенный Деннер начал подниматься к окну, браслет на руке ощутимо нагрелся, и в середине кристалла замерцали золотистые звездочки. Опасная магия. Выругавшись про себя, Дэн поспешно опустил аппарат на крышу, заглушил и легко спустился во двор, по-прежнему незаметный для остальных. Там царили суматоха и суета, поток гостей прибывал, и поскольку пропускной системы Дэн не углядел, он легко проник вместе с остальными внутрь замка. Как же хорошо, что князь не особо жалует магию, сам не наделенный никакими способностями. Быстро сориентировавшись, герцог нашел лестницу наверх, в башню, и начал осторожно подниматься, чутко прислушиваясь и шагая вдоль стенки. Скорее всего, туда был еще один вход, но бегать по замку в его поисках Деннер не собирался, озабоченный исчезновением сигнала от шпильки Агаты и предупреждением браслета. Что там удумал Ридгер, интересно? Ничего хорошего для сестры Оливии уж точно, и как бы не прознал про некоторые особенности украшений Агаты. «Не паниковать», — одними губами произнес Дэн, поднимаясь все выше. Лестница вышла на крытую галерею, по обеим сторонам которой виднелись двери. «А вот и еще один вход», — понял герцог. Ненадолго задумавшись и прикинув примерный план замка, Деннер сориентировался и уверенно направился налево, но едва сделал несколько шагов, как вдруг дверь в конце галереи распахнулась, и оттуда вышли несколько оживленно переговаривавшихся женщин. Незваный гость прижался к камням, пропуская их и прислушиваясь к разговору. «Леди, такая красавица!» — вздохнула она, всплеснув руками. «Не зря ее милорд выбрал». «Только бледненькая и молчаливая», — хмыкнула другая. «И глазищами так прям сверкает страх», — дама поежилась. «Что-то мне кажется, она не слишком горит желанием выходить за милорда». На нее тут же зашикали, а Деннера прошиб холодный пот и тут же в голову ударила злость. Так значит, это Ридгер задумал срочно жениться на Агате. С трудом сдержав желание заскрипеть зубами, бегом броситься к двери и вынести ее любым способом, Деннер дал женщинам уйти, а потом только приблизился к входу, мимолетно удивившись, почему князь не выставил здесь хотя бы обычную охрану из замковой стражи. Остановился, нахмурившись, внимательно присмотрелся к замку, и тут браслет опять дал о себе знать. Деннер тихо выругался, рефлекторно ухватился за ручку, и дверь неожиданно легко поддалась и распахнулась. Герцог шагнул через порог, разом позабыв и о князе, и об остальном, как только его взгляд упал на сидевшую посреди комнаты в кресле Агату.